Глава 4. На Кармаленском поле. Кругом бушевали полчища Мордора. Западное войско тонуло в безбрежном море. Тускло светило багровое солнце, но и его затмевали крылья Назгулов, смертной тенью реевшие над землей. Арагорн, безмолвный и строгий, стоял у знамени с думой то ли о прежних днях, то ли о дальних краях, и глаза его сверкали, как звезды, разгоревшиеся во тьме. На вершине холма стоял белоснежный Гэндальф, и тени обегали его. Вал за валом откатывался от холмов, но все сильнее и сокрушительней был натиск Мордора. Все громче яростные крики и бешеный лязг стали. Вдруг встрепенулся Гэндальф, будто ему что-то привиделось, и обратил взгляд на север, к бледным и чистым небесам. Он вскинул руки и громогласно воскликнул, заглушая битвенный гул. «Орлы летят! Орлы летят!» И недоуменно уставились на небо мордорские рабы, холопы и наемники. А в небе явились Гвоегир Ветробой и брат его Быстрокрыл, величайшие орлы северного края, могущественнейшие потомки пращура Тарандора, который свил гнездо у неприступных вершин окраинных гор, когда Средиземье еще справляло праздник юности. И за ними двоими мчались стройные вереницы родичей, орлов северных гор, мчались с попутным ветром. Из поднебесья они обрушились на Назгулов, и вихрем прошумели их широкие крылья. Но Назгулы, взметнувшись, скрылись во мраке Мордора, заслышав неистовый зов из Черной башни. И в этот миг дрогнули полчища Мордора, внезапно утратили напор, и замер их грубый хохот, и руки их затряслись, роняя оружие, власть, которая гнала их вперед, которая полнила их ненавистью и бешенством, заколебалась. Единая волна ослабла, и в глазах врагов они увидели свою смерть. А ополченцы с запада радостно вскрикнули, ибо в глубине тьмы просияла им новая надежда. Из осажденных холмов ринулись сомкнутым строем гондорские ратники, рестанийские конники и северные витязи, врезаясь, врубаясь в сметенные вражеские ряды. Но Гэндальф снова воздел руки и звучно возгласил: «Стойте, воины Запада, помедлите, бьет роковой час». Еще не отзвучал его голос, как земля страшно содрогнулась. Над башнями Черных Ворот, над вершинами сумрачных гор взметнулась в небеса необъятная темень, пронизанная огнем. Стеная дрожала земля. Клыки Мордора шатнулись, закачались и рухнули. Рассыпались в прах могучие бастионы и низверглись ворота. Издали глухо, потом все громче и громче слышался тяжкий гул, превращаясь в раскатистый, оглушительный грохот. «Царствование Саурона кончилось», — молвил Гэндальф. «Хранитель кольца исполнил поручение». Ополченцы Запада взглянули на юг. В Мордоре, чернее черных туч, воздвиглась огромная тень, увенчанная молниями. Казалось, на миг она заслонила небеса и царила над миром, и протянула к врагам грозную длань, страшную и бессильную, ибо дунул навстречу тени суровый ветер, и она, расползаясь, исчезла. И все стихло. Ополченцы склонили головы, а подняв глаза с изумлением, увидели, что вражеские полчища редеют. Великая рать Мордора рассеивается, как пыль на ветру. Когда гибнет потаенное и разбухшее существо, которое изнутри муравейника заправляет этой копошащейся кучей, Муравьи разбегаются кто куда и мрут, жалкие и беспомощные. Так разбегались и твари Саурона, орки, тролли и зачарованные звери. Одни убивали себя, другие прятались по ямам или своим пустились на утек, чтобы укрыться в прежнем безбрежном мраке и где-нибудь тихо издохнуть. А востаки и южане из Руна и Хорода, закоренелые в злодействе, давние свирепые и неукротимые ненавистники Запада, увидели суровое величие своих заклятых врагов, поняли, что битва проиграна, и сомкнули строй, готовясь умереть в бою. Однако же многие их сородичи толпами бежали на восток или бросали оружие и сдавались на милость победителя. Гэндальф предоставил Арагорну и другим вождям довершать сражение, сам же он воззвал с вершины холма, и к нему спустился великий орел Гвейгир Ветробой. «Дважды вынес ты меня из беды, друг мой Гвейгир», — сказал Гэндальф. «Помоги же, прошу тебя, в третий и последний раз. Я не буду тебе в тягость более, чем тогда, в полете с Зирокзигила, где отгорела моя прежняя жизнь». «Я донесу тебя, коли надо, на край света», — отвечал Гвейгир, — «будь ты хоть каменный». «Летим же», — сказал Гэндальф. «Возьми с собой брата и еще одного орла, такого, что не отстанет, ибо надо нам обогнать любой ветер и опередить Назгулов». «Северный ветер могуч, но мы переборем его», — обещал Гвейгир. И с Гэндальфом на спине он помчался на юг, а за ним летели Быстрокрыл и юный Минильдор. Над Удуном и Горгоротом летели они, над бурлящими руинами, а впереди полыхала Роковая гора. «Как я рад, что ты со мною, Сэм», — сказал Фродо. «Ну вот и конец нашей сказки». «Конечно, я с вами, хозяин, еще бы нет», — отозвался Сэм, бережно прижимая к груди искалеченную руку Фродо. «И вы со мною, а как же?» «Да, вроде кончилось наше путешествие. Теперь... Только что же это выходит? Шли-шли, пришли, а теперь ложись да помирай. Как-то это, сами понимаете, не по-нашему, сударь». «Что поделаешь, Сэм, — сказал Фродо, — так оно и бывает. Всем надеждам приходит конец, и нам вместе с ними. Еще чуть-чуть и все. Где уж нам уцелеть в этом страшном крушении?» «Что верно, то верно, сударь, а все-таки давайте хотя бы отойдем подальше от этой, как ее, Роковой, что ли, расселены. Ноги-то у нас пока не отнялись. Пошли, сударь, благо дорога еще цела». «Ладно, Сэм, пошли. Куда ты, туда и я», — согласился Фродо. Они встали и побрели по извилистой дороге и едва свернули вниз к дрожащему подножию, как Самат-Наур изрыгнул огромный клуб густого дыма. Конус вулкана расселся, и кипящий поток магмы грохоча понесся по восточному склону. Путь был отрезан. Фродо и Сэм теряли последние силы. Кое-как добрались они до груды золы близ подножия, но уж оттуда деваться было некуда. Груда эта... была островком, который вот-вот сгинет в корчах Ародруина. Кругом разверзалась земля и вздымались столбы дыма. Гора в содроганиях истекала магмой, и медленно ползли на них пологими склонами огненные потоки, надвигались со всех сторон. Густо сыпал горячий пепел. Они стояли бок о бок, и Сэм не выпускал руку хозяина, нежно поглаживая ее. Он вздохнул. «А что, неплохая была сказка, сударь», — сказал он. «Эх, послушать бы ее. Скажут как-нибудь так. Внимайте повести о девятипалом Фродо и о кольце всевластия, и все притихнут. Вроде как мы, когда слушали в раздоле повесть об однороком Берине и волшебном Сильмариле. Да, вот бы послушать. К тому же не мы первые, не мы последние. Дальше ведь тоже что-нибудь да будет». Так он говорил наперекор предсмертному страху, а глаза его устремлялись к северу, туда, где ветер далеко-далеко прояснял небо, ураганными порывами разгоняя тяжкие тучи. И зорким орлиным оком увидел их обогнавший ветер Гвайгир, кружа над Ородруином и гордо одолевая смертоносные вихри. Увидел две крохотные фигурки, стоявшие на холмике рука об руку, а вокруг, трясясь, разверзалась земля и разливалось огненное море. И в тот самый миг, как он их увидел и устремился к ним, они упали. То ли стало им совсем не в мочь, то ли задушил их чад, то ли, наконец, отчаявшись, они скрыли глаза от смерти. Они лежали рядом и ринулись вниз, Гвайгир Ветробой, и брат его Быстрокрыл, а за ними смелый Минельдор. И в смутном забытии, ни живы, ни мертвы, странники были исторгнуты из темени и огня. Сэм очнулся в мягкой постели. Над ним покачивались разлапистые ветви бука, и сквозь юную листву пробивался зелено-золотой солнечный свет. Веяло душистой свежестью.